Правило 66. У каждого свои правила. Счастливые отношения – это те, в которых обе стороны проявляют гибкость по отношению друг к другу. Многие пары считают, что для обоих должно быть все абсолютно одинаковым, и правила тоже. Это неверно. Вы же разные люди. Самые счастливые взаимоотношения, самые удачные, самые крепкие – те, в которых обе стороны проявляют гибкость и готовность признавать отдельность партнера, его право быть другим. Предположим, что один из вас фанатично аккуратен, а другой – неряха. Разумеется, можно с утра до ночи выяснять отношения, но в таком случае возникнут ссоры и проблемы. Мы оба должны быть аккуратными, или мы оба должны быть неряхами. А если взглянуть по-другому? Я могу быть неаккуратным, ты можешь быть аккуратным. Теперь вы не ссоритесь, потому что у вас разные правила. Я не должен быть аккуратным, если это противоречит моим привычкам. Моя жена, например, ненавидит, когда ее дразнят или щекочут. Что же я? Мне все равно. У меня есть правило, по которому ее нельзя щекотать и дразнить. У меня есть правило, по которым я могу это делать. Вас мучает вопрос, где в данный момент находится ваш партнер? А ему, ну вот, совершенно не важно, где находитесь вы. И заметьте, он не требует у вас отчета. Но вы можете договориться, что будете предупреждать друг друга о своих перемещениях. Но не более того. Ваш партнер может нуждаться в постоянном убеждении, что вы любите его, и, возможно, ему нужно слышать это несколько раз в день. Возможно, вы предпочитаете, чтобы вам это говорили не так часто, но тогда, когда действительно это чувствуют. Таким образом, возникает правило, в соответствии с которым вы говорите о любви часто, а вашему партнеру не нужно говорить это же в ответ каждый раз. «Всяк сверчок, знай свой шесток».